Из-за поворота тропинки послышались голоса. Показалась колонна лесорубов, человек полсотни, под довольно сильным вахровским конвоем. Люди были такими же истощенными, как моя кляча, и так же, как она, еле шли, спотыкаясь, волоча ноги и почти не глядя ни на что по сторонам. Один из конвоиров, поняв по неголодному лицу моему, что я начальство, лихо откозырнул мне. Кое-кто из лагерников бросил на меня равнодушно враждебный взгляд, и колонна эткой погребальной процессии прошла мимо. Мне она напомнила еще одну колонну. Летом 1921 года я с женой Юрой сидел в Одесской чрезвычайке. Техника высшей меры тогда была организована так. Три раза в неделю, около часу дня, к тюрьме подъезжал окруженный кавалерийским конвоем грузовик брать на расстрел. Кого именно будут брать, не знал никто. Чудовищной тягостью ложились на душу минуты, час-полтора, пока не лязгала дверь камеры, не появлялся вестник смерти и не выкликал. «Васильев! Иванов! Петров!» На букве «С» тупо замирало сердце. Трофимов. Ну, значит, еще не меня. Голод имеет свои преимущества. Без голода этой пытки душа долго не выдержала бы. Из окон нашей камеры была видна улица. Однажды на ней появился не один, а целых три грузовика, окруженные целым эскадроном кавалерии. Минуты проходили особенно тяжело, но вестник смерти не появлялся. Нас выпустили на прогулку во двор, огороженный от входного двора тюрьмы воротами из проржавленного волнистого железа. В железе были дыры. Я посмотрел. В полном и абсолютном молчании там стояла выстроенная прямоугольником толпа молодежи. Человек 80. Выяснилось впоследствии по спискам расстрелянных оказалось 83 человека. Большинство было в пестрых украинских рубахах. Девчата были в лентах и манистах. Это была украинская просвита, подпольная молодежная антисоветская организация, захваченная на какой-то вечернице. Самым страшным в этой толпе было ее полное молчание. Ни звука, ни всхлипывания. Толпу окружало десятков шесть чекистов, стоявших у стен двора с наганами и прочим в руках. К завтрашнему утру эти только что начинающие жить юноши и девушки превратятся в груду человечьего мяса. Перед глазами пошли красные круги. Сейчас, 13 лет спустя, эта картина была так трагически ярка, как если бы я видел ее не в воспоминаниях, а в действительности. Только что прошедшая толпа лесорубов была в сущности такой же обреченной, как и украинская молодежь во дворе одесской тюрьмы. Да, нужно бежать. Дальше на север я не поеду. Нужно возвращаться в Медгору и все силы, нервы, мозги вложить в наш побег. Я взял под усы свою клячу и поволок ее обратно на лагпункт. Навстречу мне по лагерной улице шел какой-то мужичонка с пилой в руках. Остановился, посмотрел на клячу и на меня и сказал: «Доехали так его!» Да, действительно, доехали. Начальник лагпункта предложил мне другую лошадь, впрочем, без ручательства, что она будет лучше первой. Я отказался, нужно ехать дальше. Так моторка же только через день на север пойдет. Я вернусь в Медгору и поеду по железной дороге. Начальник лагпункта посмотрел на меня подозрительно и испуганно. Было около 6 часов вечера. До отхода моторки на юг оставалось еще 9 часов. Но не было сил оставаться в лагпункте. Я взял свой рюкзак и пошел на пристань. Огромная площадь была пуста по-прежнему, в затоне не было ни щепочки. Пронизывающий ветер развивал по ветру привешенные на триумфальных арках красные полотнища. С этих полотнищ на занесенную песком безлюдную площадь, на мелкую рябь мертвого затона, изливался энтузиазм лозунгов о строительстве, о перековке и о чекистских методах труда. Широкая дамба-плотина шла к шлюзам. У берега дамбу уже подмывали почвенные воды, гигантские ряжи выперли и покосились. Дорога, проложенная поверху дамбы, осела ямами и промоинами. Я пошел на шлюзы. Сонный каналоохранник боком посмотрел на меня из окна своей караулки, но ничего не сказал. У шлюзных ворот стояла будочка с механизмами, но в будочке никого не было. Сквозь щели в шлюзных воротах звонко лились струйки воды. От шлюзов дальше к северу шло все то же полотно канала, местами прибрежные болотца переливались через края набережной и намывали у берега кучи облицовочных булыжников. И это у самого водораздела. Что же делается дальше на север? Не успели затухнуть огненные языки энтузиазма, не успели еще догнить в карельских трясинах передовики чекистских методов труда. Возможно даже, что последние эшелоны беломорстроевцев не успели еще доехать до БАМа. Здесь уже началось запустение и умирание. И мне показалось, вот если стать спиной к северу, то впереди окажется почти вся Россия. От хладных финских скал, от Кремля, превращенного в укрепленный замок средневековых завоевателей, и дальше до Днепростроя, Криворожья, Донбасса, до прокладки шоссе над стремнинами Ингуна, Сванетия, растительных работ на Чу и Вахше, и еще дальше по Торксибу, на Караганду, Магнитогорск. Всюду энтузиазм, стройка, темпы, выполнение и перевыполнение, и потом надо всем этим мертвое молчание. Один из моих многочисленных и весьма разнообразных приятелей, передовик «Известий», отстаивал такую точку зрения. Власть грабит нас до копейки, из каждого ограбленного рубля 90 копеек пропадает впустую. Но на гривенник власть все-таки что-то строит. Тогда, это было в 1930 году, насчет гривенника я не спорил. Да, на гривенник, может быть, и остается. Сейчас, в 1934 году, да еще на Беломорско-Балтийском канале, я усомнился даже и насчет гривенника. Больше того, этот гривенник правильнее брать со знаком «минус». Беломорско-Балтийский канал точно так же, как Турксиб, как Сталинградский тракторный, как многие другие, это пока не приобретение для страны. Это дальнейшие потери крови на поддержание ненужных гигантов и на продолжение ненужных производств. Сколько еще денег и жизней будет сосать этот заваливающийся канал? Вечерело. Я пошел к пристани. Там не было никого. Я улегся на песке, достал из рюкзака одеяло, покрылся им и постарался вздремнуть. Но сырой и холодный ветер с северо-востока с затона холодил ноги и спину, забирался в мельчайшие щели одежды. Я сделал так, как делают на пляжах, нагреб на себя песку, согрелся и уснул. Проснулся я от грубого окрика. На бледно-зеленом фоне черного неба вырисовывались фигуры трех вохровцев с винтовками на изготовку. В руках одного был керосиновый фонарик. «А ну, какого черта ты тут разлегся?» Я молча достал свое командировочное удостоверение и протянул его ближайшему вохровцу. Мандат на поездку до Мурманска и подпись Успенского умягчили вохровский тон. «Так чё ж вы, товарищ, тут легли? Пошли в гостиницу?» «Какую гостиницу?» «Да вон, в Йенту!» Вохровец показал на длинное 100-метровое здание, замыкавшее площадь с севера. «Да я моторку жду». «А, когда она ещё будет? Может, завтра, может, и послезавтра. Но вам там в гостинице скажут». Я поблагодарил, стряхнул песок со своего одеяла и побрел в гостиницу. Два ряда ее слепых и наполовину выбитых окон смотрели на площадь сумрачно и гостеприимно. Я долго стучал в дверь. Наконец ко мне вышла какая-то баба в лагерном бушлате. «Места есть?» «Есть места, есть. Один только постояльце живет сейчас. Я туда вас и отведу. Лампа-то у нас на всю гостиницу одна». Баба ввела меня в большую комнату, в которой стояло 6 топчанов, покрытых соломенными матрасами. На одном из них кто-то спал. Чье-то заспанное лицо высунулось из-под одеяла и опять нырнуло вниз. Я, не раздеваясь, лег на грязный матрас и заснул моментально. Когда я проснулся, моего соседа в комнате уже не было, его вещи, портфель и чемодан лежали еще здесь. Из коридора слышались хлюпанье воды и сдержанное фырканье. Потом, полотенцем растирая грудь и руки, в комнату вошел человек, в котором я узнал товарища Королева. В 1929-30 годах, когда я был заместителем председателя Всесоюзного бюро физкультуры, председатель был Липовый, Королев был в том же бюро представителем ЦК Комсомола. Группа активистов из того же ЦК Комсомола начала кампанию за политизацию физкультуры. Об этой кампании я в свое время рассказывал. Политизация, конечно, вела к полному разгрому физкультурного движения. На этот счет ни у кого никаких сомнений не было, в том числе и у инициаторов этой политизации. В качестве инициаторов выдвинулась группа совершенно определенной сволочи, которой на все в мире, кроме собственной карьеры, было решительно наплевать. Впрочем, все эти карьеристы и весь этот актив имеют некую собственную немезиду. Карьера в случае успеха стоит 2 копейки. В случае неуспеха кончается низовой работой где-нибудь в особо жизнеопасных местах, а то и концлагерем. Так случилось и с данной группой. Примечание. Немезида. В греческой мифологии богиня судьбы, карающая людей за зло. Синоним неизбежного возмездия. Но не в те времена это было, кажется. В конце 1929 года активисты выиграли свой бой. Из 20 членов бюро физкультуры против этой группы боролись только 2 человека – я и Королёв. Я, потому что физкультура нужна для того, чтобы задержать ход физического вырождения молодежи. Королёв, потому что физкультура нужна для поднятия боеспособности будущих бойцов мировой революции. Цели были разные, но дорога до поры до времени была одна. Так в нынешней России совмещаются, казалось бы, несовместимые вещи. Русский инженер строит Челябинский тракторный завод в надежде, что продукция завода пойдет на нужды русского народа. Коммунист строит тот же завод с несколько более сложным расчетом. Его продукция будет пока что обслуживать нужды российской базы мировой революции до того момента, когда на 40 тысяч ежегодно выпускаемых машин будет надето 40 тысяч бронированных капотов, поставлены пулеметы и 40 тысяч танков, импровизированных, но все же 40 тысяч, пойдут организовывать раскулачивание ГПУ в Польше, Финляндии, где-нибудь еще. Словом, пойдут раздувать мировой пожар. Мировой пожар крови. Так в другой, менее важной и менее заметной области действовал и я. Я организую спорт. Русский или советский, как хотите. В том числе и стрелковый спорт. Как будут использованы результаты моей работы? Для народа? Для углубления революции в одной стране? Для перерастания российской революции в мировую? Я этого не знал. Да, говорят честно, не знаю и до сих пор. Вопрос будет решен в какой-то последний, самый последний момент. И колоссальные силы, аккумулированные на командных высотах, ныне экономически непроизводительных, будут брошены или на огромный, доселе невиданный подъем страны, или на огромный, тоже доселе невиданный, мировой кабак. Хвастаться тут нечего и нечем. То, что я сделал для спорта, а сделал много, до настоящего момента используется по линии углубления революции. Мои стадионы, спортивные парки и прочее попали в руки «Динамо». Следовательно, на них тренируются Якименки, Радецкие, Успенские. Следовательно, объективно, вне зависимости от добрых или недобрых намерений моих, результаты моей работы, пусть и в незначительной степени, укрепляют тот меч пролетарской диктатуры, от которого стоном стонет вся наша страна. Но в 1929 году у меня были еще иллюзии. Трудно человеку обойтись без иллюзий. Поэтому Королев, который нашел в себе мужество пойти против актива ЦК Комсомола, стал моим соратником и попутчиком. Мы потерпели полное поражение. Я, как незаменимый спец, выскочил из этой перепалки без особого членовредительства. Я уже рассказывал, как это произошло. Королев — партийный работник, заменимый, как стандартизированная деталь фордовского автомобиля, исчез с горизонта. Потом в ВЦСПС приходила жена его и просила заступиться за ее нищую жилплощадь, из которой ее с ребенком выбрасывали на улицу. От нее я узнал, что Королев переброшен куда-то в низовку. С тех пор прошло 5 лет. И вот я встречаю Королева в водораздельском отделе ББК ГПУ.